В отличие от скучных матчей Линь Дуна, Линь Хун и Линь Ся стали главными звездами. От начала и до конца оба победили своих противников в одно движение. Эти ошеломляющие победы показывали, что сила этих двоих была значительно выше, чем у остальных в молодом поколении семьи Линь. Боюсь, что Линь Хун действительно достиг 7 го уровня закаленного тела. Пришел к выводу Линь Ся, видевший, как легко Линь Хун победил в обоих матчах. Услышав эти слова, беспокойство промелькнуло на личике Цин Тань. Она до сих пор помнила, что сказал Линь Хун в тот день. Если он покажет хорошие результаты в семейных соревнованиях, он попросит дедушку обручиться с ней. Когда это случится, если отец не будет согласен, он мог опять ухудшить отношения с дедом. Не волнуйся, ничего не случится. Видя беспокойство Цин Тань, Линь Дун улыбнулся и погладил ее руку, чтобы утешить. Ах, Цин Тань опустила голову. Через некоторое время она спросила: «Братик Линь Дун, как ты думаешь, с кем ты столкнешься дальше? Если ты победишь в следующем матче, то продвинешься в пятерку лучших». Линь Дун улыбнулся, хотя это его не волновало. Его силы было достаточно, чтобы столкнуться с любым из молодого поколения семьи Линь. «Пусть второй раунд соревнований начнется, Линь Дун». Глаза Линь Куня обратились к Линь Дуну, прежде чем он указал на большую каменную платформу в середине. Так как они достигли первой десятки, то начинается самое интересное. Поэтому нет необходимости в 5 одновременных матчах. Вместо этого будет идти один матч, позволяющий зрителям насладиться представлением. Услышав голос Линь Куня, Линь Дун слегка вздохнул, прежде чем отправиться к платформе. «Братик Линь Дун, ты справишься». Позади него Цин Тань махала руками и кричала в знак поддержки. В взглядах, направленных на Линь Дуна, был намек на любопытство и ожидание. Хотя репутация Линь Дуна в семье была несравнима с Линь Ся и Линь Хуном, его отец когда-то был самым талантливым в семье Линь. Думая о прошлых семейных соревнованиях, они вспомнили, что Линь Ся без особых усилий был коронован как номер один. Как в сегодняшних соревнованиях проявит себя его сын? В VIP-секции Линь Чжэньтянь и остальные также внимательно смотрели на Линь Дуна. Любопытство было в их сердцах. Под внимательным взглядом толпы Линь Дун шел к платформе. Когда он добрался до своего места, Линь Кэнь посмотрел список конкурентов и слегка нахмурил брови. Немного поколебавшись, он прочитал второе имя – Линь Юнь. Услышав имя, небольшой шум пронесся по арене. Некоторые из молодого поколения семьи Линь посмотрели на Линь Дуна с сочувствием. Линь Дун также был поражен этим именем, немного удивившись, что его противник будет таким сильным. Линь Ся, Линь Хун и Линь Юнь считались элитой среди молодого поколения семьи Линь. Оба его родителя были из семьи Линь, но умерли от рук бандитов. Поэтому он с детства стал необщительным, но был весьма одаренным. Был слух, что 2 месяца назад он взрастил 7 юань силы в своем теле и стал третьим, после Линь Ся и Линь Хуна, кто достиг 6 го уровня закаленного тела среди молодого поколения семьи Линь. Этот противник должен быть проблемным. Линь Дун облизнул губы, когда огонь зажегся в его глазах. Это тот противник, который ему был нужен. Глава 22. Боевые искусства, потрясшие толпу. Хе-хе, этот парень действительно невезучий. Линь Шань в душе радовался несчастью, обрушившемуся на Линь Дуна. В некотором роде, Линь Юнь не уступал Линь Хуну. На самом деле, если бы они оба получали одинаковую поддержку, трудно было бы сказать, кто будет сильнее в будущем. Теперь, когда Линь Дун встретил Линь Юня, похоже, для Линь Дуна соревнования будут окончены. Жаль, изначально я планировал лично его проучить. Похоже, что необходимость в этом отпала, хихикнул Линь Шань, небрежно заметив. Его противник на самом деле Линь Юнь. Когда Линь Ся услышал о текущем сопернике Линь Дуна, он не мог не нахмуриться. Очевидно, это имя ему было знакомо. Сидящая рядом Цин Тань плотно сжала кулаки, когда волнение отразилось на ее личике. Не волнуйся, даже если он проиграет Линь Юню, он выложится на полную. В конце концов, Линь Дун тренировался не так долго, как Линь Юнь сказал Линь Ся. После того, как он направился от травмы, он естественно стал менее строгим к Линь Дуну. Услышав это, Цин Тань промолчала. Ее глаза внимательно следили за молодым человеком на платформе, не понимая почему, но она ожидала, результат будет другим. Братик Линь Дун не проиграет так просто. Когда Линь Кэнь объявил противника, мальчик, одетый в одежду пепельного цвета, вышел из толпы, затем направился к платформе. Этот молодой человек выглядел довольно худым, но его взгляд был пронзительным, как у орла. Глядя на него, можно было сказать, что он не только умен, но также обладает непоколебимой решимостью. Видя смерть своих родителей от рук бандитов, он повзрослел раньше, чем его сверстники. Лин Юнь представился мальчик в одежде пепельного цвета. Лин Дун учтиво ответил Лин Дун, обхватив кулак другой рукой, выказывая противнику знак уважения. Хотя он раньше никогда не пересекался с Лин Юнем, Лин Дун восхищался им. «Я не буду сдерживаться», — предупредил Лин Юнь, посмотрев на Лин Дуна. «Благодарю», — улыбнулся Лин Дун. Видя это, Лин Ся был немного ошеломлен, хотя вскоре собрался с мыслями. Пристально посмотрев на Лин Дуна, он вздохнул. Кулаки Лин Юня испускали слабое свечение, давая понять, что он будет использовать Юань силу. «Так как вы оба готовы, пусть матч начнется», — Лин Кэнь с тревогой посмотрел на Лин Дуна, прежде чем махнул рукой. Бах! Когда голос Лин Кэня затих, глаза Лин Юня сузились. Сжав кулак, он ударил Лин Дуна, целясь в грудь. Столкнувшись с атакой Лин Юня, Лин Дун не отступал. Наоборот, к удивлению толпы, он сделал шаг вперед, вытянув ладонь, чтобы схватить кулак Лин Юня. Когда ладонь Лин Дуна столкнулась с кулаком Лин Юня, последнего неожиданно оттолкнуло назад при ударе. Когда его кулак был отброшен, позиция тела Лин Юня была сдвинута, чтобы уклониться от ладони Лин Дуна. Сжав оба кулака, он неожиданно вытянул их, собираясь ударить Лин Дуна в лицо. Слой за слоем изображения кулака были как поток огромных градин, падающих с неба. Такая сила была не то, с чем здравомыслящий человек захочет столкнуться. Кулак падающей скалы, это знакомая Лин Дуну кулачная техника, заставила его поднять брови. Он видел, как Лин Шань выполнял эту технику ранее, но по сравнению с той, которую использует Лин Юнь, та, казалось бы, пронизана недостатками. Фух, Лин Дун выдохнул, он знал, что сила кулака падающей скалы будет только расти в длительной борьбе, что делает ее грозной на поздних этапах. Поэтому он не мог позволить себе отступить прямо сейчас. Так как он не мог отступить, он мог только встретить ее лицом к лицу. Па-па-па-па-па. Со спокойным выражением лица Лин Дун сжал кулаки. Сразу же серия хрустящих эхо прозвучала на платформе. Всего было 8 эхо. 8 эхо проникающего кулака. Увидев это, многие люди в толпе были слегка встревожены. Они не ожидали, что Лин Дун сможет освоить проникающий кулак до такой степени, в таком возрасте. Этот мальчишка, он достиг такого прогресса. Лин Ся также был потрясен внезапным представлением Лин Дуна, но вскоре после этого, веселый взгляд всплыл на его лице. Да, неплохо. В VIP-секции Лин Чжэньтянь погладил бороду, кивая головой. Будучи в состоянии использовать 8 эхо проникающего кулака в таком возрасте, это впечатляющее достижение. Однако, сила кулака падающей скалы Лин Юня, также, чрезвычайно велика, и даже имеет поддержку Юань силы. Поэтому, даже если 8 эхо проникающего кулака сильны, все еще трудно будет одолеть последнего. Хотя он и был удивлен, Лин Чжэньтянь внимательно оценивал ситуацию, бормоча себе под нос. Па. Тем не менее, когда слова Лин Чжэньтяня прозвучали, еще один четкий хрустящий звук раздался в воздухе. В этом случае помещение погрузилось в глубокое молчание. 9 эхо. Вершина проникающего кулака. Вжух. В мгновение ока, каждый член толпы сразу повернулся к Лин Дуну. В этот раз они заметили слабое свечение на кулаке Лин Дуна. Юань сила. 6-кратный уровень закаленного тела. Треск. Трещины появились на стакане воды Лин Ся, когда он тупо смотрел на подростка на каменной платформе. 9 эхо проникающего кулака, 6-кратный уровень закаленного тела. Лин Дун, с каких пор он стал таким сильным? Блестяще. Когда он сел на свое место, Лин Чжэньтянь, помолчав некоторое время, наконец, произнес комплимент. Все, кто знал его лично, поняли, что показанная Лин Дуном сила сделала его очень довольным. Выражение лица, стоящего в углу, Линьмана потемнело. Он плотно сжал губы и не проронил ни одного слова. Стоящий позади него Линьхун также нахмурился. Этот засранец, действительно, имеет некоторые навыки. Бах! Под ошеломленными взглядами толпы, как огромный валун, кулак Линь Дуна встретился с кулаками Линь Юня. Разразился сильнейший удар, затем тело последнего отлетело и упало на землю, за периметром платформы. Грохот. Видя, что Лин Дун победил Лин Юня одним ударом, окружающая толпа взорвалась в шуме. Те, кто знал Лин Дуна раньше, раскрыли рты, так как они не могли поверить, что он сделал такой поразительный прогресс всего за полгода. Линь Кэнь также был потрясен силой Линь Дуна. Некоторое время спустя он объявил результаты. Линь Дун победил. Арена взорвалась аплодисментами и возгласами, когда все поняли, что Линь Дун достиг этого раунда не из-за удачи, а потому, что был силен. Линь Дун наблюдал рев толпы, стоя на платформе, и небольшая улыбка возникла на его лице. Он спрыгнул с платформы и протянул руку Линь Юню. «Ты в порядке?» 9 эхо проникающего кулака и 6 краткий уровень закаленного тела. «Мое поражение оправдано». Линь Юнь посмотрел на Линь Дуна с улыбкой. Затем продолжил. «Если будет возможность, я бы хотел еще раз сразиться с тобой». Сказав это, Линь Юнь повернулся и ушел. Смотря на спину Линь Юня, Линь Дун тоже улыбнулся. У него было благоприятное впечатление о Линь Юне. Если в будущем будет возможность, они могли бы получше узнать друг друга. Однако, перед этим, он должен разобраться с Линь Хуном, иначе тот будет продолжать беспокоить Цин Тань. Линь Дун повернул голову и бросил взгляд на Линь Хуна, и увидел, что тот смотрит на него с легким презрением. Глава 23. Тройка финалистов. Братик Линь Дун, это было блестяще. Взволнованно воскликнула Цин Тань, и показала большие пальцы, когда Линь Дун вернулся на свое место. «Ты маленький паршивец, ты все это время скрывал свою силу», сказал Линь Ся с улыбкой на лице. Он не ругал сына, так как был поражен его силой. Кроме того, великолепное выступление Линь Дуна заставило лицо Линь Ся светиться от счастья. Волнение в его сердце было даже больше, чем в тот день, когда он исцелился. «Хе-хе», Линь Дун почесал голову и усмехнулся. Когда он понял, что Линь Ся не собирается продолжать рассмотрение этого вопроса, он вздохнул с облегчением. После выступления Линь Дуна соревнования продолжились. В первой десятке были все довольно известные члены молодого поколения семьи Линь. Фактически, большинство из них были на 5-м уровне закаленного тела или выше. Поэтому, за их поединками было довольно интересно наблюдать, и время от времени толпа взрывалась овациями. 5 раундов быстро закончились. Как и предсказывалось, Линь Ся и Линь Хун смогли легко получить победу, благодаря подавляющей силе. Кроме них, Линь Дун и 2 других выдающихся молодых человека вошли в пятерку финалистов. Когда была объявлена пятерка финалистов, атмосфера на арене начала нагреваться. Все знали, что следующие матчи были решающими моментами соревнования. После жеребьевки, один счастливчик получил пустой лот. В этот раз противником Линь Дуна был молодой человек по имени Линь Тин. Он был на 6-м уровне закаленного тела, хотя и не представлял большой угрозы для Линь Дуна. Они приступили к сражению, и конечный результат не был удивителен. Линь Дун 9-м эхом проникающего кулака столкнул Линь Тина с платформы, хотя тот использовал всю свою силу, чтобы сопротивляться. Таким образом, Линь Дун легко вошел в тройку финалистов. Ничего особенного не произошло на этом поединке. Поэтому, когда он закончился, толпа мгновенно обратила свое внимание на предстоящий поединок. Следующий матч пробудил интерес каждого, даже Линь Дун был заинтересован. Так как Линь Ся сражалась против Линь Хуна, оба были признаны как элита молодого поколения семьи Линь. На самом деле, большинство людей предсказывали, что любой из них победит на этих семейных соревнованиях. Однако они неожиданно столкнулись перед последним туром. «Линь Ся», — нерешительно объявил Линь Кэнь, когда увидел, что оба вытянули один жребий. Услышав слова Линь Кэня, Линь Ся подтвердила своим привлекательным голосом. С изгибами ее тонкой талии, она всплыла на каменную платформу, как бабочка. Ее стройная и доблестная внешность привлекла внимание нескольких молодых людей. Когда Линь Ся поднялась на платформу, Линь Хун также элегантно запрыгнул на арену. Одетый в белое, он выглядел красиво и изысканно, поэтому некоторые люди в толпе кивали головами в знак одобрения. «Сестрица Линь Ся, пожалуйста, будь со мной полегче», — Линь Хун почтительно поклонился. «Если я буду сдерживаться, то, скорее всего, проиграю», — усмехнулась Линь Ся. Она серьезно сконцентрировалась, так как знала, что, основываясь на силе Линь Хуна, ей, скорее всего, придется использовать все, что у нее есть. Линь Хун улыбнулся, когда огонь горел в его глазах. Линь Ся может считаться самым выдающимся членом среди молодого поколения семьи Линь. Если он сможет победить ее сегодня, то сможет претендовать на первое место. «Пусть поединок начнется», — крикнул Линь Кэнь, стоя рядом с платформой. Когда прозвучали слова Линь Кэня, слабое свечение возникло из тел участников. Это была Юань Сила, 7-кратный уровень закаленного тела. Видя это довольно плотное свечение, выходящие из их тел, многие люди в толпе ахнули от удивления. Несмотря на то, что они имели подозрения, видя предыдущие поединки, они все еще были поражены этим зрелищем. Иметь возможность достичь 7-го уровня закаленного тела в таком юном возрасте, это ясно показывает скрытый потенциал, которым они обладают. Если им будет дана должная подготовка, они, безусловно, будут иметь светлое будущее. На лице Лин Чжэньтяня была улыбка, когда он видел это зрелище. Чем более одаренным было молодое поколение, тем счастливее он себя чувствовал. «Сестрица Линься, берегись!» Когда свечение на его теле мерцало, выражение Линхуна стало серьезным, когда он рванул вперед. Разрушительная сила ощущалась в его ладонях, направленных в сторону Линься. Столкнувшись с резким холодным ветром из ладони Линхуна, Линься осторожно сделала шаг назад. Ее длинные и изящные пальцы собрались вместе и приняли форму ключа ястреба. Она сильно ударила по тыльной части ладони Линхуна, заставляя их упасть вниз, избежав тем самым его атаки. 8 опустошающих ладоней. Когда его ладонь отклонили, Линхун издал рык. Сила его ладоней была свирепой, когда он постоянно наносил удары в голову Линься. Звук рук, разрывающих воздух, был впечатляющим. Подвергнувшись нападению агрессивной техники ладони, Линься слегка нахмурилась. Она соединила 2 пальца вместе и, ловко увернувшись от ладони Линхуна, как мечом нанесла удар в сторону его тела, в результате чего последнему ничего не оставалось, кроме как защищаться. На платформе 2 фигуры энергично сражались, постоянно обмениваясь ударами ладони и пальцев. С помощью юань силы каждый удар был усилен, привлекая внимание аудитории. «Братик Линь Дун, как ты думаешь, кто победит?» — нервно спросила Цинтань, невольно сжав кулаки из-за напряженного поединка. Сложно сказать. Линь Дун колебался, прежде чем покачал головой. Линхун освоил 8 опустошающих ладоней, и сила, генерируемая его ладонями, была агрессивной. Тем не менее, Линься не уступала ему. Боевое искусство, которое она использовала, это боевое искусство 2-го уровня, меч духовного пальца. Несмотря на то, что это боевое искусство не выглядело грозно, если правильно освоить, пальцы будут как меч. Поэтому, даже Линхун не посмел бы принять удар от нее. Поэтому, трудно сказать, кто победит. Тем не менее, в своем сердце Линь Дун надеялся, что победит Линься. Пока они разговаривали, битва на арене достигла своей кульминации. Ладони и кулаки сталкивались, вызывая серию глубоких непрерывно раздающихся звуков. Этот обмен продолжался почти 10 минут, в то время, как свечение на их телах ярко горело. Похоже, они использовали юань силу в своем теле по максимуму. Когда интенсивность свечения достигла своего пика, оба одновременно сделали шаг назад. Затем их вытянутые ладони столкнулись под пристальным взглядом толпы. Бах! Взрывной звук пронесся по платформе, когда оба отлетели во время удара. И, в конце концов, оба одновременно вылетели с платформы. Увидев, как они вместе падают, волнение вспыхнуло на арене. Очевидно, никто не ожидал такого результата. Ха-ха, неплохо, совсем неплохо. Сидя на своем месте, Лин Чжэньтянь удовлетворенно кивнул головой, когда стал свидетелем, что Линхун был в состоянии идти нога в ногу с Линься в их захватывающем поединке. Линь Ман, который сидел рядом с ним, радостно улыбнулся, затем он самодовольно повернулся, чтобы посмотреть на Линься. Этот поединок должен быть оценен как ничья, так как осталось только 4 человека, если нет возражений, то Линься и Линхун занимают первое место, в то время как Линь Дун и Линь Чэнь занимают 2-е и 3-е место соответственно. Конечно, если кто-то еще хочет сражаться и обмениваться опытом, пусть сделает шаг вперед. Встал и с улыбкой объявил Линь Чжэньтянь. На данном этапе рейтинг в семейных соревнованиях уже определен, и дальнейшие поединки не имеют значения. Услышав слово Линь Чжэньтяня, толпа кивнула в знак согласия. Этот парень на первом месте. Линь Дун нахмурился, когда повернулся и посмотрел на Цинтань, которая крепко сжала кулаки. Ее нежное личико было полно беспокойства. Услышав объявление Линь Чжэньтяня, улыбка Линхуна стала еще ярче. Повернувшись в сторону Линь Дуна и Цинтань, уголки его губ поднялись в усмешке. Затем, когда он сделал шаг вперед и был готов объявить свою просьбу о помолвке, как говорится, куй железо, пока горячо. Однако, перед тем как Линхун объявил свою просьбу, Линь Дун, который наблюдал за ним, вдруг встал с темным выражением на лице. Его голос пронесся по арене. Старший брат Линь Хун, Линь Дун бездарен. Не мог бы ты дать мне некоторые указания? Глава 24. Полная победа. Неожиданный голос заставил арену впасть в тишину, и один за другим изумленные взгляды были направлены на Линь Дуна. «Дуньер, что ты делаешь?» – поспешно спросил Линь Ся, также шокированный действиями Линь Дуна. Хотя выступление Линь Дуна превзошло все его ожидания, его сыну еще потребуется некоторое время, чтобы достичь уровня Линь Хуна. Вооружившись только 6-м уровнем закаленного тела и 9 эхами проникающего кулака, невозможно для Линь Дуна победить Линь Хуна, который уже был на 7-м уровне закаленного тела. «Братик Линь Дун, не ходи!» Быстро собравшись с мыслями, тревога сменилась шоком на личике Цин Тань. Она знала, что внезапные действия Линь Дуна, вероятно, ради нее. «Не волнуйся, отец, я только хочу обменяться опытом с старшим братом Линь Хуном. Даже если я проиграю, ты не потеряешь лицо», — сказал с усмешкой Линь Дун. Эти слова вывели Линь Ся из оцепенения. Он некоторое время колебался, прежде чем неохотно кивнул головой, затем предостерег сына. «Будь осторожен», — Линь Дун кивнул в ответ. Он погладил голову Цин Тань, прежде чем отправился на арену, под многочисленными взглядами толпы. Когда он повернулся, насмешка промелькнула в его взгляде. Если бы Линь Хун удовлетворился первым местом, Линь Дун оставил бы его в покое. Жаль, что даже с первым местом, Линь Хун все еще претендует на то, что никогда не будет его. Действительно, дай кому-то дюйм, и он захочет милю. Поскольку ситуация сложилась таким образом, не вини меня за то, что я буду пороть тебя, пока ты не потеряешь лицо, чтобы даже и думать не смело о помолвке. Линь Дун остановился на краю платформы, затем повернулся к Линь Чжэньтяню и, улыбаясь, спросил: «Дедушка, нет никаких проблем, что я бросил вызов?» Собравшись с мыслями, Линь Чжэньтянь посмотрел на Линь Дуна удивленным взглядом. Даже увидев силу Линь Хуна, Линь Дун до сих пор осмеливается бросить вызов. Либо Линь Дун напрашивается на неприятности, либо он так уверен в себе. Похоже, что он нашел слабое место. Небольшое чувство предвкушения появилось в глубине глаз Линь Чжэньтяня. В прошлых соревнованиях много лет назад Линь Ся отличился таким же образом, в результате чего Линь Чжэньтянь почувствовал надежду на возвращение в клан, но никто не знал, что если Линь Дун сможет сделать это, как и Линь Ся из прошлого, это вновь станет для старика большим сюрпризом. «Все в порядке, запрос на вызов принят». Видя одобрение Линь Чжэньтяня, Линь Дун, наконец, улыбнулся. «Ты сопляк, о чем надо думать, чтобы постучаться в дверь с неприятностями? Даже мне было тяжело сражаться с Линь Хуном», — сказала сердито Линь Ся, подойдя к Линь Дуну. «Сейчас не время строить из себя героя». Линь Ся была недовольна, что не смогла оправдать свои ожидания, и Линь Дун мог только посмеиваться в ответ. Не говоря ни слова, он запрыгнул на платформу, где уже стоял Линь Хун, скрестив руки на груди, и насмешливо смотрел на Линь Дуна. «Линь Дун, похоже, твоя уверенность возросла, когда ты вошел в тройку финалистов», — с натянутой улыбкой сказал Линь Хун, смотря на стоящего перед ним Линь Дуна. «Таким образом, я хотел бы попросить старшего брата Линь Хуна помочь мне отрезветь», — делая вид, что не заметил насмешку Линь Хуна, с улыбкой ответил Линь Дун. «Это мой долг», — лениво сказал Линь Хун. «Первый дядя, мы можем начать?» Бросив последний взгляд на Линь Хуна, повернувшись к Линь Кню, который стоял рядом с платформой, спросил Линь Дун: «Ты?» Линь Кнь открыл рот, как будто хотел что-то сказать, после чего беспомощно вздохнул. Махнув рукой, сказал: «Начали». Как только прозвучали слова Линь Кня, изначально ленивое выражение Линь Хуна стало ледяным. Слабое свечение окутало его тело. Он явно не собирался сдерживаться. «Линь Дун, сейчас я покажу, какая между нами пропасть». Юань сила распространилась по всему телу Линь Хуна. Он насмехался над Линь Дуном, прежде чем сделал 2 шага вперед и появился перед последним. Холодная сила на ладони была направлена в сторону Линь Дуна. Видя чрезвычайно мощный удар Линь Хуна, Линь Дун, к ужасу каждого, не стал уворачиваться. Наблюдая это, многие в толпе качали головой. Похоже, что победитель этого матча скоро определится. «Хе-хе, бросая вызов, он ищет неприятности». На арене Линь Шань улыбнулся, радуясь такому повороту событий. Рядом с ним Линь Ман также ухмылялся и, облокотившись на спинку сиденья, потягивал чай. Бах! Когда удар почти достиг груди Линь Дуна, он наконец сделал свой ход. Он вытянул свою правую ладонь и ударил ладонь Линь Хуна. К всеобщему удивлению, это столкновение не закончилось победой Линь Хуна. Тело Линь Дуна, подобно железной башне, не сдвинулась ни на дюйм. Как будто удар Линь Хун не мог повлиять на Линь Дуна ни в малейшей степени. Как это возможно? Эта невообразимая сцена заставила многих в толпе испытать шок. Как могла сила 7-го уровня закаленного тела Линь Хуна не сдвинуть 6-краткий уровень закаленного тела Линь Дуна? Даже цвет лица Линь Хуна изменился в этот момент. Из того, что он почувствовал, ладонь Линь Дуна была как толстая стена, которую он не мог пробить. И в этом случае он, наконец, почувствовал беспокойство. «Ты не единственный, кто достиг 7-го уровня закаленного тела». Линь Дун смотрел на Линь Хуна, выражение которого изменилось, и убедился, что произносит каждое слово внятно. Когда Линь Дун выплюнул каждое слово, слабое свечение возникло из его тела. Это было связано с Юань силой, и эта сила была гораздо мощнее, чем у Линь Хуна. 7-краткий уровень закаленного тела, ССС. Видя Юань силу, которая покрывала тело Линь Дуна, вздох пронесся по арене. Как выяснилось, истинная сила Линь Дуна была не 6-го, а 7-го уровня. Неудивительно, что он осмелился бросить вызов Линь Хуну. Этот засранец. Линь Ся глупо пялился на фигуру на каменной платформе, постепенно выражение его лица сменилось на чрезвычайно возбужденное. Он все еще переваривал изумление. Линь Дун, который постоянно его удивлял, нанес ему еще один тяжелый удар. Рядом с платформой стояла Линь Ся, ее нефритовые руки подсознательно прикрыли рот, а глаза наполнились удивлением. 7-краткий уровень, и что с того? Линь Хун постоянно менялся в лице, и, в конечном счете, изобразил усмешку. С дрожанием в руках, он резко вытянул обе ладони, после чего жестокий шторм вылетел вперед, как нож, готовый резать человека на куски. 8 опустошающих ладоней, Линь Дун рассмеялся в ответ на приближающиеся ладони. Он взмахнул своими ладонями, и ловко обойдя удар Линь Хуна, ударил того по руке. Как только произошел этот обычный с виду контакт, сила свирепых 8 опустошающих ладоней Линь Хуна внезапно рассеялась, заставляя его ослабнуть. Не так надо использовать 8 опустошающих ладоней. Рассеяв силу Линь Хуна, небольшая улыбка играла на губах Линь Дуна. Внезапно он вытянул обе ладони вперед. Они рассекали воздух, как нож масла. По сравнению с Линь Хуном, его сила была намного сильнее и свирепей. «Ты тоже знаешь 8 опустошающих ладоней». Линь Хун невольно вскрикнул, увидев знакомую технику ладони Линь Дуна. Его голос поблек, когда он увидел некоторые различия. Мощь 8 опустошающих ладоней Линь Дуна была более властной, чем так, которую он показал ранее. Как это возможно? Это открытие заставило лицо Линь Хуна побледнеть. Он практиковал 8 опустошающих ладоней в течение полугода. Как могло быть такое несоответствие с Линь Дуном? Я отказываюсь в это верить. С лицом белым, как лист бумаги, дикая ярость сверкнула в глазах Линь Хуна. Он еще раз выполнил 8 опустошающих ладоней, но на этот раз постарался на полную. Юань сила в его теле безумно хлынула из его ладони, когда он в гневе рубанул Линь Дуна. Ладонь гудела от грубой энергии, в результате чего толпа была взволнована. Столкнувшись с финальной отчаянной контратакой Линь Хуна, Линь Дун сохранял спокойствие, когда удар его ладони вдруг преобразился, включив след мягкость перед столкновением с Линь Хуном. В момент соприкосновения, руки Линь Дуна необычно двинулись, и чрезвычайно жесткая сила устремилась вперед, как цунами. Бах! Толпа наблюдала, как тело Линь Хуна неожиданно сдуло, как воздушного змея, и под конец, шатаясь, расстроенная фигура Линь Хуна свалилась с каменной платформы. Абсолютная тишина господствовала на арене, никто не мог предположить, что занимавший первое место Линь Хун будет отправлен в полет руками Линь Дуна. Хорошо, превосходно. Линь Чжинтянь пристально смотрел на юношу на каменной платформе. Мгновение спустя, он медленно сел, бормоча под нос, когда неудержимый восторг и волнение возникли в его глазах. Глава 25. Принятие должности. Арена была убийственно тихой. Один за другим, одурманенные взгляды были сосредоточены на молодом парне, стоящем на платформе, парализованные от удивления в своих креслах, они не в силах были произнести ни слова. Подумать только, он победил. Линь Ся также был поставлен в тупик таким результатом. Мгновение спустя, его тело начало дрожать, и восторженный взгляд всплыл на лице. Восхитительный сюрприз, который Линь Дун преподнес сегодня, был просто подавляющим. Возле каменной платформы, Линь Ся слегка похлопала по груди, чтобы ослабить шок в своем сердце. Ее взгляд был сосредоточен на Линь Дуне. Ранее, ее бой с Линь Хуном закончился в ничью, но Линь Дун одержал победу над ним. Косвенно, это означает, что даже она не могла победить Линь Дуна. На самом деле, истинный победитель этого соревнования, можно сказать, темная лошадка, Линь Дун. Он действительно сын своего отца. Рядом с Линь Ся, Линь Кэнь также медленно пробормотал. На земле, на краю каменной платформы, сидел Линь Хун с бледным лицом. Его рассеянное оцепенение явно показывало, что он все еще не мог смириться с таким поворотом событий. Никогда, даже в самых диких фантазиях, он не мог представить, что проиграет Линь Дуну, которого всегда рассматривал как грязь под ногами. Он просто не мог принять такой результат. Невозможно. Окружающие взгляды заставили Линь Хуна чувствовать, как будто его спину кололи бесчисленные иглы. Его лицо беспорядочно дергалось, и выражение лица быстро менялось. Внезапно он гневно заревел, затем оттолкнулся от земли и бросился обратно на платформу, готовый атаковать Линь Дуна. Брови Линь Дуна сошлись вместе. Хотя соревнование закончилось, Линь Хун до сих пор отказывался принять результат. Мгновенно он сделал шаг вперед, и как пара металлических тисков, его ладони приготовились остановить Линь Хуна. Когда Линь Дун готовился снова столкнуть Линь Хуна с платформы, внезапно прозвучал резкий окрик: «Исчезни!» Фигура снизошла с небес, его руки, как когти орла, схватили Линь Дуна. Встревоженный Линь Дун поспешно отвел руки, но противник отказался отпускать его, и когти пошли прямо на плечо Линь Дуна. Линь Ман. Этот внезапный поворот событий сильно встревожил аудиторию. И когда он увидел личность зачинщика, Линь Кэнь заревел в гневе: «Ты исчезни! Не трогай моего сына!» До того, как рев Линь Кэня затих, другая фигура пронеслась на платформу и появилась перед Линь Дуном. Этой фигурой был Линь Ся. «Линь Ся, ты действительно думаешь, что можешь сравниться со мной?» Видя, что Линь Ся появился, чтобы защитить своего сына, Линь Ман насмехался. Юань сила мерцала в его ладони, когда он яростно ударил Линь Ся, нарезая на части воздух и оставляя позади гром. «Исчезни!» Столкнувшись с атакой Линь Мана, выражение Линь Ся слегка потемнело. Удивительно, но он не увернулся, не нырнул. Вместо этого, он напрямую противостоял атаке Линь Мана кулаком. Бах! Сильная волна извергалась в эпицентре столкновения, каждая былинка была сдута с каменной платформы. Толпа вновь была ошеломлена, когда они увидели, Линь Мана насильно оттеснили. Линь Ман, который был на стадии небесного Юань, был неожиданно оттеснен. В этот момент, Линь Кэнь, который собирался вмешаться, застыл. На место гнева и возбуждения, которые вот-вот должны были вырваться от Линь Чжэньтяня, также сменились на ступор. «Твоя сила!» Линь Ман споткнулся, когда пытался восстановить равновесие. Сейчас в его сердце был бушующий шторм. Испуганный взгляд был на лице, когда он смотрел на Линь Ся. Когда травмы зажили, сила естественно также восстановится. «Ты смеешь устраивать такую сцену на семейном соревновании молодого поколения? Неужели ты думаешь, что над нами, отцом и сыном, так легко издеваться?» Ледяным тоном сказал Линь Ся. «Третий брат, ты восстановил свою силу?» Устоящего рядом с платформой Линь Кэня радость загорелась на лице. Практик на стадии небесного Юань был чрезвычайно важным фактором, определяющим силу фракции. В настоящее время, во всей семье Линь, включая его самого, было только три человека, которые достигли стадии небесного Юань. Однако, даже такое небольшое количество позволило семье Линь получить довольно значительную власть в городе Циньян. Теперь, когда Линь Ся полностью восстановился, и его силы вернулись, у них в семье будет еще один практик стадии небесного Юань. Поэтому, гости на арене также были сильно потрясены этой новостью. Они поняли, что начиная с сегодняшнего дня, семья Линь сильно поднимется. На своем месте, Линь Чжэньтянь, наконец, собрался с мыслями и поспешно прыгнул на платформу. Он схватил Линь Ся за руку и, почувствовав обильную юань силу, искренне рассмеялся. «Хорошо, в конце концов, ты не подвел меня». Линь Чжэньтянь сильно похлопал Линь Ся по плечу. Линь Дун увидел, что глаза старика немного покраснели. Похоже, что Линь Чжэньтянь был сильно тронут этим. «Линь Ман, в таком публичном месте, ты на самом деле осмелился вмешаться из-за своих личных чувств? Ты действительно хочешь опозорить нашу семью, Линь?» Слезное состояние Линь Чжэньтяня длилось недолго, после чего он повернулся и, сурово взглянув на Линь Мана, гневно спросил. Услышав, как Линь Чжэньтянь повысил голос, выражение Линь Мана немного изменилось. В семье Линь авторитет Линь Чжэньтяня был абсолютным, и он был уважаемым человеком. Несмотря на то, что он достиг стадии небесного юань, он не решался возразить Лин Чжэньтяню и мог только молчаливо склонить голову. «Отец, пожалуйста, оставим этот вопрос сейчас. В конце концов, здесь много гостей». Лин Ся быстро подошел и тихо пробормотал. Лин Чжэньтянь глубоко вздохнул, подавив ярость в своем сердце. Затем, взмахнув рукавом, скомандовал: «Я оставлю вас, чтобы урегулировать эту ситуацию. Потом, вы встретите меня на заднем дворе». «Закончи». Он немедленно повернулся и ушел. Тяжелые глухие звуки его шагов показывали, что он до сих пор в ярости. Став свидетелем этой ситуации, Лин Кэнь улыбнулся, когда посмотрел на Лин Ся и Лин Мана. После стольких лет эти двое все еще в ссоре, и даже вовлекли в спор своих детей. Задний двор семьи Лин считался важной областью. В обычных условиях, посторонним не позволено туда входить. В большом зале на заднем дворе сидели несколько фигур. Человек, сидящий в самом центре, это слегка взбешенный Лин Чжэньтянь. Рядом с ним были Лин Кэнь, Лин Ся, Лин Ман и другие ключевые члены семьи Лин. Лин Дун и Цинтань, которые сидели рядом с Лин Ся, не смели произнести ни слова в этой непростой обстановке. «Лин Ман, ты действительно превзошел себя. Как старейшина, ты на самом деле напал на одного из молодого поколения. Ты действительно хотел унизить нашу семью Лин». Осмотрев толпу, Лин Чжэньтянь яростно гаркнул и ударил ладонью по столу. «Отец, я был импульсивным». Сделав глубокий вздох, тихо извинился Лин Ман. Он действительно получил удар, став свидетелем полного унижения Лин Хуна Лин Дуном. В конце концов, он с молодости соперничал с Лин Ся, и теперь это соперничество перешло и на детей. «Отец, второй брат, действительно, был импульсивным. Тем не менее, не будь слишком зол». Лин Кэнь вздохнул, так как он был вынужден вмешаться, как старший брат. Третий брат, наконец, восстановился и вернул стадию небесного юань. «Это действительно радостное событие. Ты не должен сердиться». Услышав эти слова, выражение Лин Чжэньтяня смягчилось. Повернувшись к Лин Ся, он недовольно фыркнул: «Ты бы давно оправился от травм, если бы не твоя гордость». Лин Ся кивнул головой, принужденно улыбнувшись. «Тем не менее, то, что ты восстановился, это хорошая новость. Бизнес нашей семьи значительно расширяется, и нам не хватает людских ресурсов сейчас. Поэтому ты должен вернуться и помочь нам. В конце концов, мы семья», — заметил Лин Чжэньтянь. Да, Лин Ся кивнул головой после минутного колебания. Теперь, когда он восстановил свою силу, он знал, что должен вернуться и помочь семье. Видя, что Лин Ся не отказался, Лин Чжэньтянь удовлетворенно кинул головой. Помедлив, он сказал: «В последнее время мы сильно заняты на пылающем поместье. Если тебе потребуется помощь, Лин Кэнь будет там, чтобы помочь». Услышав слова Лин Чжэньтяня, щека Лин Мана начала дергаться. Семья Лин владеет несколькими предприятиями рядом с городом Циньян. Однако, пылающее поместье было самым важным. Фактически, прибыль от пылающего поместья составляет почти 50-60% всех доходов семьи Лин. Кроме того, это пылающее поместье раньше было под его руководством. Хотя Лин Ман был недоволен, у него не было смелости спорить с Лин Чжэньтянем. Особенно, когда он разозлил Лин Чжэньтяня. Услышав, что он будет поставлен во главе пылающего поместья, Лин Ся был немного ошеломлен. Естественно, он знал важность этого поместья для семьи Лин. После небольшого колебания, он кивнул в знак согласия. Закончив с инструкциями, Лин Чжэньтянь повернулся и доброжелательно посмотрел на Лин Дуна, Лин Ся и несколько помятого Лин Хуна. С легкой улыбкой он сказал: «Между тем, выступление Лин Дуна сегодня было самым выдающимся. По правде говоря, он должен быть коронован как номер один в семейных соревнованиях. Что касается призов, я назначу кого-нибудь проводить вас в библиотеку боевых искусств. Вы можете свободно использовать все, что там найдете. Если есть что-нибудь еще, в чем вы нуждаетесь, не колеблясь, говорите дедушке. Ведь я надеюсь, что вы трое сможете быстро вырасти до охоты города Циньян». Поняв, что им разрешено посещать библиотеку боевых искусств, глаза Лин Дуна заблестели. Глава 26. Охота. С тех пор, как семейные соревнования закончились, холм, на котором жил Лин Дун, стал более оживленным. С полудня постоянный поток посетителей прибывал, чтобы поздравить их. Все знали, что с помощью Лин Дуна и Лин Ся, они определенно присоединятся к внутреннему кругу клана Лин. Столкнувшись с таким количеством посетителей, Лин Ся поручил Лю Янь относиться к ним гостеприимно перед их отправкой. В комнате собрались четыре фигуры на семейном ужине. В это время яркая улыбка не сходила с лица Лю Янь. Она не стремилась к богатству или власти, для нее было важно, чтобы Лин Ся и Лин Дун хорошо себя чувствовали. Ради них двоих она бы с радостью всем пожертвовала. Дун Ер, 7 краткий уровень закаленного тела, 9 эхо проникающего кулака и мастерство 8 опустошающих ладоней, которое не уступает Лин Хуну. Твой прогресс действительно страшный, заметил Лин Ся, сложив палочки для еды на миску. Услышав замечание Лин Ся, рука Лин Дуна, которая была под столом, невольно задрожала. Кажется, его безумная скорость обучения вызвала немного подозрений у Лин Ся. Я только прошлой ночью продвинулся к 7 уровню закаленного тела, перед сном. Что касается проникающего кулака и 8 опустошающих ладоней, я регулярно их практикую. Я не понимаю почему, но изучение и освоение этих техник довольно легкое, ответил тихим голосом Лин Дун, почесав голову и нахмурившись. Ох, Лин Ся был сбит с толку. Его брови нахмурились, когда он смотрел на серьезное выражение лица Лин Дуна. Некоторые люди действительно могут освоить боевые искусства довольно быстро. Поэтому Лин Ся все еще мог принять этот факт. Тем не менее, тренировка закаленного тела Лин Дуна все еще слишком быстрая. В конце концов, он был только 2 го уровня закаленного тела полгода назад. Последовательное продвижение на 5 те уровней за полгода. Такая скорость была чрезвычайно удивительна для города Циньян и даже для всего клана Линь. Ты уверен, что ничего не брал в последние полгода? Спросил Лин Ся. Ранее он подозревал, что тело Линь Дуна в состоянии поглотить целебные свойства эликсиров гораздо эффективнее, чем большинство людей. Однако из-за обстоятельств Линь Дун не имел доступа к высокоуровневым эликсирам в течение последних 6 месяцев. Поэтому, не имея запаса эликсиров, хоть он и одарен этой способностью, какой от нее толк? Кажется, я припоминаю. 2 месяца назад, когда я тренировался в лесу, я нашел золотой фрукт и съел его. В то время больше ничего не происходило. Может быть, это из-за него? Линь Дун ответил с непроницаемым лицом. Он часто моргал, как будто изо всех сил старался вспомнить что-то. Лин Ся был в недоумении, когда пытался выяснить, что за золотой плод был. Затем он беспомощно покачал головой и неуверенно пробормотал. Может быть и так, неважно. Может быть, тебе действительно посчастливилось съесть фрукт эликсира. Видя выражение его лица, было ясно, что Лин Ся знал, что в объяснении что-то не так. Тем не менее, он решил оставить этот вопрос. В конце концов, это была хорошая новость, что сила Линь Дуна продолжает расти. Видя, что Лин Ся перестал рассматривать этот вопрос, Линь Дун вздохнул с облегчением. Когда придет время, он планировал рассказать Линь Ся о каменном талисмане. Однако сейчас он был не готов рассказывать о нем. Я был поражен, когда ты занял первое место в семейных соревнованиях. Однако ты должен быть скромным и упорно тренироваться. В конце года начнется охота города Циньян. Молодое поколение других фракций города также будет принимать участие. Поэтому ты должен быть уверен, что не опозоришь семью Линь, серьезно заметил Лин Ся. Линь Дун естественно знал о предстоящем событии. Охота города Циньян проводилась раз в 3 года, в то время, когда город Циньян был наиболее многолюдным. Конечно, каждый раз, когда упоминается охота города Циньян, естественно говорят о 3 основных фракциях: семье Лэй, семье Се и Дадзи Яростного Клинка. Семью Лэй и семью Се можно рассматривать как истинные семейства в городе Циньян, так как после нескольких поколений они пустили глубокие корни в городе, и их можно рассматривать как наиболее признанные фракции. Что касается Дадзи Яростного Клинка, оно было создано чуть больше 10 лет назад, но быстро догнало остальные семьи с точки зрения силы. Даже семьи Лэй и Се знали, что сила Дадзи Яростного Клинка – это то, с чем надо считаться. Кроме того, Дадзи Яростного Клинка имела свою репутацию. Если торговцы нанимали их в качестве телохранителей, то большинство бандитов предпочтет держаться подальше от них. После этих 3 фракций, семья Линь может рассматриваться как самая мощная. На самом деле, после того, как Лин Ся восстановил свою силу, семья Линь может стоять лицом к лицу с этими 3 фракциями. В конце концов, даже семья Лэй, которая была одной из наиболее организованных фракций, обладала лишь 5 практиками на стадии небесного Юань. Что касается охоты города Циньян, это было событие, совместно проводимое этими 3 фракциями. Однако это не совсем была охота, а скорее испытание для молодого поколения каждой фракции. Конечно, это было также возможностью каждой фракции тайно конкурировать друг с другом. Естественно, тот, кто поднялся над другими семьями в этой охоте, принесет большую славу своей семье. Результаты определялись на основе индивидуальных сравнений, а тот, кто мог подавить остальных, будет считаться в качестве неофициального победителя. Таким образом, каждая фракция в городе Циньян уделяет большое внимание охоте, и для того, чтобы обеспечить хороший результат, они посылают лучших из молодого поколения, чтобы принять участие. Следовательно, интенсивность конкуренции, безусловно, превышает семейные соревнования, и те противники, несомненно, будут сильнее, чем Линь Дун. Охота была действительно серьезной. «Я понимаю, отец, я не буду почивать на лаврах». Линь Дун, собравшись с мыслями, поднял голову и улыбнулся. Он вспомнил, что семья Линь угнеталась в течение последних нескольких охот, и из-за этого высмеивались. Поэтому дедушка обращал особое внимание на предстоящую охоту. «Хорошо». Линь Ся довольно кивнул головой и сказал: «Семьи Лэй Си часто дискриминируют Дадзи Яростного Клинка и нас. Все эти годы они постоянно подрывают нас, стремясь продемонстрировать Сове превосходство в городе и заставить нас подчиняться им». Линь Ся фыркнул и продолжил: «Все эти годы наша семья Линь ждет своего часа. Теперь, когда моя сила восстановилась, нам не нужно бояться их. Поэтому ты должен упорно тренироваться и обеспечить достойный результат в этой охоте, и восстановить репутацию нашей семьи Линь». Линь Дун еще раз кивнул головой. Увидев это, Линь Ся мягко улыбнулся. Затем он передал Линь Дуну коробку и сказал: «Это награда от дедушки. Здесь два эликсира 3-го ранга. Кроме того, ты получил разрешение, чтобы войти в библиотеку боевых искусств. В будущем, если ты захочешь узнать какие-нибудь боевые искусства, то можешь самостоятельно выбрать». «Два эликсира 3-го ранга». Услышав эти слова, глаза Линь Дуна заблестели. С тех пор, как он удачно наткнулся на кристальный алый фрукт, он больше не встречал эликсиры 3-го ранга. Поэтому он не мог использовать две пилюли, переработанные каменным талисманом. Теперь, когда у него было еще два эликсира 3-го ранга, он, наконец, мог позволить себе использовать эти пилюли и испытать их эффективность. «Ладно, уже поздно. Иди и немного отдохни. Какое-то время я буду занят на пылающем поместье. Поэтому тебе придется упорно тренироваться самостоятельно». Увидев, как Линь Дун берет коробку, проинструктировал Линь Ся: «Да». Линь Дун кивнул головой и вышел из комнаты с коробкой в руках. Ему не терпелось выяснить, насколько мощным будет пилюля, переработанная из эликсира 3-го ранга. Глава 27. Библиотека боевых искусств. Проскользнув в свою комнату, Линь Дун немедленно запер дверь, затем, опершись на нее, с облегчением вздохнул. После этого он подошел к своему столу и открыл коробку. Открыв коробку, он увидел на красной шелковой подкладке два стебля кроваво-красного эликсира, которые выглядели, как будто были в огне. Соблазнительный аромат заполнил комнату. Пылающий багровый риши. Глядя на эти два стебля риши, восторг был на лице Линь Дуна. Он знал, что это довольно дорогие эликсиры. Эти два пылающих багровых риши, вероятно, стоят больше, чем 50 килограмм серебра. Ахнул Линь Дун. Он никогда не видел такую сумму денег раньше. Линь Дун радостно потер руки, затем вытащил каменный талисман и мягко направил его в стеблю пылающего багрового риши. При контакте стебель пылающего багрового риши быстро иссох, и вся содержащаяся в нем линцы была полностью поглощена каменным талисманом. Вскоре после того, как стебель пылающего багрового риши осушен, три пылающих красных пилюли выпали из каменного талисмана и были схвачены Линь Дуном. Теплое ощущение наполнило его ладони, когда он схватил пилюли. Улыбка на лице Линь Дуна стала шире, когда он понял, что сила пылающего багрового риши была гораздо выше, чем у кристального алого фрукта, который он случайно нашел. После такого обильного урожая Линь Дун скормил каменному талисману второй стебелек пылающего багрового риши. В конечном счете, два стебля были переработаны в 6 пылающих красных пилюли. Линь Дун удовлетворенно кивнул, после того, как сложил эти 6 пилюлей в бутылку. Сев на кровать, он вынул две другие бутылки, спрятанные под подушкой. В первой бутылке были две пилюли, переработанные из кристального алого фрукта, а во второй были 10 белых инжемчужин. Эти инжемчужины были получены, когда он периодически использовал каменный талисман, чтобы поглотить и укротить леденящий холод в теле Цинтань. По словам Линь Ся, Эти инь-жемчужины были чрезвычайно драгоценными, содержащаяся в них инь-энергия была очень важна для практиков стадии земного юань. Поэтому Линь Дун планировал сохранить эти инь-жемчужины для собственного использования, когда он достигнет стадии земного юань. Осторожно держа бутылку с кристальными алыми пилюлями, он аккуратно наклонил ее и извлек одну пилюлю. Скрипя зубами, он закинул пилюлю в рот. Хотя он чувствовал сильное сожаление, зная, насколько ценными были эти предметы, он решил, что более важно, это поднять свою силу раньше других. Когда пилюля вошла в его тело, Линь Дун почувствовал поток чистой и мощной лекарственной энергии, взорвавшейся в его теле. Когда пилюли произвели такой эффект, тело Линь Дуна стало как голодный призрак. Его мышцы и внутренние органы бурно пожирали чистый лечебный эффект. Когда его голодное тело объелось, семя юань силы, которое течет во внутренних каналах, также выпустило всасывающую силу и постепенно росло, потребляя часть лекарственного эффекта. Эта ситуация продолжалась примерно 10 минут, после чего мощь лечебного эффекта стала ослабевать. Еще через полчаса Линь Дун, наконец, медленно открыл глаза. Такой мощный лечебный эффект. Когда Линь Дун открыл глаза, он мог почувствовать жизненную энергию, протекающую по его каналам, и рост семени юань силы. Неудержимое возбуждение всплыло в его глазах. Это был первый раз, когда он использовал переработанную пилюлю эликсира 3-го ранга, и последствия оказались выше его ожиданий. В общем, большинство эликсиров питают тело, однако по разным причинам, они также приводят к неожиданным побочным эффектам. Однако, пилюля, которую Линь Дун только что потребил, не имела никаких побочных эффектов. Это было так, как будто каменный талисман удалил все примеси и недостатки эликсира во время процесса переработки. Таким образом, он мог полностью поглотить и извлечь пользу из потребляемых эликсиров. Таким образом, эффективность всего одной пилюли намного превосходит соответствующий эликсир. Как не было проблем в процессе поглощения, так и польза одной пилюли, вероятно, равна нескольким стеблям эликсира того же класса. Мое семя юань силы увеличивается. В таком случае, потребуется не так много времени, прежде чем я достигну 8-го уровня закаленного тела. Волнение было в глазах Линь Дуна, когда он впервые услышал, что Линь Ся и остальные возлагают большие надежды на него в охоте города Циньян. Было бы ложью сказать, что он не чувствовал никакого давления. Он знал, что семьи Лэ и Ся имеют преимущество с точки зрения ресурсов. Кроме того, говорили, что было несколько способных членов молодого поколения в их семьях. Поэтому Линь Дун знал, что если хочет догнать их, то должен работать очень усердно. Как часть семьи Линь, он знал, что должен думать о картине в целом. Если он сможет добиться хороших результатов на предстоящей охоте города Циньян, то сможет укрепить репутацию семьи Линь и улучшить свое положение. Это даст возможность семье Линь стоять нога в ногу с семьями Лэ и Се в будущем, как это сделала Дадзи Яростного Клинка. Я уже освоил проникающий кулак и 8 опустошающих ладоней. Завтра надо будет посетить библиотеку боевых искусств и посмотреть, смогу ли я выучить какие-нибудь мощные боевые искусства, чтобы повысить свой боевой потенциал, пробормотал себе под нос Линь Дун. В конце концов, его преимущество заключается в светящейся фигуре в качестве наставника, что позволяет ему довести потенциал любых боевых искусств до максимума. Придя к такому решению, он спрятал свои бутылки и упал в глубокий сон. Сегодняшние интенсивные бои полностью истощили его. На следующий день, закончив режим тренировок, Линь Дун сразу побежал к резиденции семьи Линь. По пути, многие незнакомые лица приветствовали его, когда он проходил мимо. Их слишком дружественное поведение заставило Линь Дуна чувствовать себя некомфортно, и он, небрежно отмахнувшись от них, продолжил свой путь. Библиотека боевых искусств находилась на заднем дворе семьи Линь и рассматривалась как важное место в семье Линь. Без разрешения никто не мог войти. На входе в библиотеку боевых искусств стояли несколько охранников. Тем не менее, они естественно узнали Линь Дуна и, добродушно поприветствовав, проводили в помещение. Когда он вошел в библиотеку боевых искусств, запах затхлых книг мгновенно атаковал его. Осматривая окружение, Линь Дун понял, что это место довольно большое. В помещении были ряды красных книжных полок, заполненных руководствами по боевым искусствам. Это первый раз, когда Линь Дун видел так много руководств различных боевых искусств. Сразу же огонь загорелся в его сердце. Он знал, что семья Линь, должно быть, потратила неимоверную сумму для того, чтобы создать такую обширную коллекцию. Неторопливо прогуливаясь в библиотеке, различные руководства отражались в его постоянно бегающих глазах. Боевое искусство 1-го уровня – удар оползень. Боевое искусство 1-го уровня – пинок вихрь. Боевое искусство 2-го уровня – блуждающая ладонь. Лин Дун был поражен, когда его глаза рассматривали все доступные руководства по боевым искусствам. Тем не менее, большинство из этих боевых искусств были 1-го и 2-го уровня. До сих пор он не нашел ни одного боевого искусства 3-го уровня. Все боевые искусства 3-го уровня расположены в дальней части. Ты не найдешь их здесь. Пока Линь Дун хмурил брови, нежный голос за его спиной произнес. Он быстро повернул голову и увидел Линь Ся, которая опиралась на книжную полку, скрестив руки на груди, и смотрела на него с улыбкой. «Ох, сестренка Линь Ся, ты тоже здесь?» — улыбнулся Линь Дун, увидев Линь Ся. «Братишка Линь Дун, похоже, в тихом омуте черти водится», — сказала Линь Ся со сладкой улыбкой на ее красивом лице, когда приблизилась к Линь Дуну. Услышав эти слова, Линь Дун мог только сухо усмехнуться. «Пошли, я отведу тебя туда, где находятся боевые искусства 3-го уровня». Однако, дедушка однажды сказал, что тому, кто еще не достиг стадии земного юань, будет неразумно практиковать боевые искусства 3-го уровня или выше. Мягко усмехнулась Линь Ся, проходя мимо Линь Дуна. Ее стройная и элегантная фигура выглядела очень соблазнительно. Линь Дун положил боевое искусство 2-го уровня на место и, усмехнувшись, последовал за ней. Следуя за Линь Ся несколько минут, они вошли в зону с меньшим количеством книг. Наконец, Линь Ся остановилась возле книжной полки, спрятанной в самом конце. «Это все боевые искусства 3-го уровня, которыми семья Линь обладает». Линь Дун с любопытством рассматривал 10 старых руководств, которые со временем пожелтели. Рядом с каждым руководством была деревянная табличка, которая объясняла в деталях каждое боевое искусство. Боевое искусство 3-го уровня – бархатная рука возвращения воздуха. Боевое искусство 3-го уровня – бестеневой коготь. Глаза Линь Дуна засияли, когда его взгляд скользнул через все 10 деревянных табличек. Основываясь только на названиях, он чувствовал, что эти боевые искусства действительно мощные. «Ты не можешь думать об изучении боевых искусств 3-го уровня?» Линь Ся, которая стояла рядом, недовольно прокомментировала, когда увидела выражение Линь Дуна. Линь Дун усмехнулся и небрежно взял одно боевое искусство. Тем не менее, его взгляд внезапно направился в угол книжной полки, когда он увидел руководство по боевому искусству темного цвета. «Что это?» Линь Дун подошел с недоумением на лице, рассматривая деревянную табличку перед ним. «Боевое искусство 3-го уровня, печать удивительных врат, неполная». Глава 28. «Печать удивительных врат, неполная». «Печать удивительных врат, неполная». Линь Дун непонимающе уставился на описание на деревянной табличке. Он не ожидал, что боевое искусство 3-го уровня на самом деле было неполным. Это боевое искусство было случайно найдено дедушкой. Однако, как говорится в описании, это боевое искусство неполное. Если ты действительно хочешь выучить боевое искусство 3-го уровня, я советую выучить какое-нибудь другое, — сказала Линь Ся, подойдя ближе. Если дедушка готов выставить неполное руководство, это значит, что боевое искусство печать удивительных врат должно быть очень сильным, — с любопытством спросил Линь Дун. Верно. Однако нет никакого смысла, так как ты не сможешь полностью овладеть им. По словам дедушки, даже если полностью овладеть этим неполным боевым искусством, то его сила будет как у боевого искусства 3-го уровня. Или, возможно, еще слабее, — с улыбкой ответила Линь Ся. Более того, чрезвычайно трудно освоить это неполное боевое искусство. На самом деле, многие люди в семье Линь пытались, но до сих пор только дедушка и твой отец преуспели. Однако, так как оно проигрывает другим боевым искусствам 3-го уровня, они в конечном счете отказались от него, — предупредила Линь Ся, заметив, что Линь Дун все еще хочет попробовать. Ох, Линь Дун был немного сбит с толку, размышляя, что только его отцу и дедушке удалось овладеть этим боевым искусством. Похоже, что боевое искусство печать удивительных врат действительно особенное. Если оно не полное, интересно, сможет ли светящаяся фигура восстановить потерянные главы? — задался вопросом Линь Дун. Основываясь на опыте с проникающим кулаком и 8 опустошающими ладонями, кажется, что светящаяся фигура может совершенствовать любые боевые искусства. Можно также усовершенствовать это неполное боевое искусство, если светящаяся фигура действительно сможет восстановить это боевое искусство печать удивительных врат. Линь Дун, несомненно, получил бы настоящее сокровище. Хоть он и не мог понять, насколько сильна печать удивительных врат, но даже будучи неполным, это боевое искусство может претендовать на 3 и краткий уровень. Из этого следует, что если боевое искусство будет полным, оно будет, по крайней мере, 4 го уровня. Боевое искусство 4 го уровня – это то, что не принадлежит к низшей категории, а является боевым искусством средней категории. На самом деле, во всей семье Линь было только одно боевое искусство 4 го уровня. Оно было тайно похищено дедушкой, когда он был изгнан из клина Линь. Если Линь Дун сможет освоить боевое искусство 4 го уровня, он, несомненно, сможет победить даже практика на 9 уровне закаленного тела. Я должен попробовать. Сердце Линь Дуна сейчас горело в волнении от перспективы изучить боевое искусство 4 го уровня, когда он смотрел на руководство темного цвета с страстью в глазах. В тот же миг он подавил волнение и протянул руку, чтобы взять руководство. Однако, его рука остановилась на середине пути. «Ой, ну ты и нахал, почему ты не слушаешь меня? Ты напрашиваешься на порку». Стоявшая рядом Линь Ся упрекнула Линь Дуна, когда увидела, что он решил выбрать это неполное боевое искусство, даже после всех ее советов. «Ах, позволь мне для начала попробовать. Если не получится, я просто обменяю его на другое», с усмешкой ответил Линь Дун. «Ты, аркх, отлично. Как хочешь». Линь Ся была явно расстроена и топнула ногой. Ранее она видела много людей, которые пытались выучить это неполное боевое искусство. Многие из них придерживались того же мнения, что и Линь Дун, и наивно полагали, что могут с этим справиться. Однако, в конечном счете, были разочарованы и перешли на другое боевое искусство. Поэтому она не хотела видеть, как Линь Дун тратит время на бесплодные попытки. «Сестренка Линь Ся, будь уверена, мне просто любопытно. Я не строю какие-либо конкретные планы по поводу тренировки», ответил с улыбкой Линь Дун. Он знал, что Линь Ся волнуется за него. «Хорошо, ты должен заботиться о себе. Не откладывай тренировки из-за этого. Эти ублюдки из семьи Лэй и Се наблюдают за нами, и до сих пор мы часто сталкиваемся с членами их молодого поколения». Отметив этот факт, следы гнева вспыхнули на щеках Линь Ся. Выражение ее лица стало темным, когда она вздохнула. «Тем не менее, факт остается фактом, эти ублюдки действительно сильнее нас. Каждый раз, когда мы сталкиваемся, мы, в конечном счете, проигрываем. Кроме того, для взрослых неуместно вмешиваться в это дело, и они могут только беспомощно стоять в стороне». «Кто сейчас самый сильный среди молодого поколения в семьях Лэй и Се?» — спросил Линь Дун. Он не был удивлен этим фактом. В конце концов, эти две семьи были авторитетными в городе Циньян. В сравнении, семья Линь определенно чувствовала себя аутсайдером. Среди молодого поколения в семье Лэй, самый сильный – это парень Лэй Ли. Насколько я знаю, он уже достиг 8-го уровня закаленного тела 4 месяца назад. Сейчас он, возможно, даже достиг 9-го уровня. Что касается семьи Се, это должна быть Се Инин. Она должна быть 8-го уровня закаленного тела. Когда Линь Ся упоминала это имя, она стиснула зубы. Видимо, между ними была вражда.